Глава третья. Раннее лето. Мне было 15 лет. Воскресная ночь. Полная луна пряталась за клубящиеся облака и потом снова показывалась. Пока шел по темному коридору, я смотрел на нее. Она напоминала серебряную ложку, пятна с которой не смываются, как бы тщательно ты ее не мыл. В один момент над облаками всплыло фиолетовое лунное гало, похожее на таинственный зловещий шифр. Ореол — группа оптических атмосферных явлений, при которых вокруг основного источника света возникает дополнительное свечение. 19 апреля до перекрестка у монумента от моего дома в квартале Суюри ехать было всего 3 остановки на автобусе. Но хожу я обычно медленно, поэтому времени это занимало больше, чем если бы я воспользовался транспортом. Когда я дошел до книжного магазина на углу, в магазинчике радио и телетехники на нескольких выставленных в витрине телевизорах показывали утренние новости. Я зашел в книжный магазин. Владелец, мужчина средних лет в помятой серой футболке с подтяжками, сказал, что собирается закрываться. Я попросил всего 5 минут. Он согласился, и я спешно стал набирать книги с полок. Одно из них было карманное издание перевода публичной лекции Борхеса о буддизме. Тогда мое впечатление о буддизме ограничивалось воспоминаниями на посещении фестиваля фонарей с мамой и сестренкой пару недель назад. В тот день я запечатлел самые красивые пейзажи за всю, к тому моменту достаточно короткую жизнь. Из десятков лоскутков тонкой ханди сиреневого цвета участники фестиваля складывали цветочные лепестки, потом прикрепляли их к фонарям, и те грелись на солнце во дворе перед главным корпусом храма. Ханди — традиционная корейская бумага из коры тутового дерева. В тот день по особому случаю у кухни храма выдавали простенькие куксу. Блюдо корейской кухни, представляющее собой лапшу или холодный суп с лапшой. Отведав его, я ждал сумерек в тени дзельквы. Когда, наконец, увидел, как зажглись фонари, я был в восторге. Из сотен бумажных красно-белых фонарей, колыхавшихся рядами в чернильной тьме, образовался теплый ореол от света свечей. «Пора домой», — сказала мама, но я не мог сдвинуться с места. Когда спустя 2 месяца, одним воскресным утром, мать сказала, что нашей семье нужно будет уехать из Кореи, почему-то перед глазами отчетливо всплыл образ этих бумажных фонарей. Хотя я уже тогда подозревал, что впечатление от этих фонарей отличалось от обычного благоговейного трепета. Тем вечером я пошел покупать на деньги от матери учебник по немецкому и кассеты с материалом для аудирования. Заодно я купил карманные издания «Сутра Нипата» и «Дхаммапада», а еще отрывки из «Аватамсака Сутра» с отрывками из «Махапаринибанна Сутра» от издательства «Хёнамс» с обложками кирпичного цвета. Я держался за эти книги, так будто с ними наша поездка на другой конец света, Германию, была бы спокойнее, будто бы они были еле уловимой и суеверной надеждой. Причина, по которой в список моих книг попал Борхес, заключалась в обоснованном ожидании, что, поскольку работа написана человеком с Запада, она станет хорошим введением в буддизм. В его черно-белую фотографию в верхней половине зеленой обложки, где он с полузакрытыми глазами и сложенными на груди руками, словно о чем-то молясь или сожалея, я тогда еще особо не вглядывался. За 17 лет, что я провел в Германии, я не спеша перечитал эти книги по несколько раз. Иногда ночью я подолгу читал их, даже не отходя от книжного шкафа, просто чтобы напомнить себе, как выглядит алфавит. Каждая из этих книг воскрешала воспоминания о той ночи ранним летом в квартале Суюри. Я чувствовал свежий воздух, наполнявший через мои легкие, луну, похожую на серебряную ложку с пятнами, лунное гало фиолетового оттенка, напоминающее таинственный и зловещий шифр. Я не забывал об этом пейзаже благодаря книгам. Больше всего мне в душу запали отрывки из Аватамсака-сутры. В них превосходно передавалась вся база мыслителей буддизма. В других книгах этого не хватало. Но, с другой стороны, книга Борхеса, как я и ожидал, была скорее обзорной, поэтому я сравнительно быстро с ней расстался и отправил пылиться на книжную полку. Помню, что лишь спустя долгое время, когда я уже учился в университете и прочитал на немецком его работы и критическую биографию, я с вновь вспыхнувшим любопытством снова открыл эту книгу. Сегодня утром я снова вспомнил об этой тонкой зеленой книге и решил достать ее из чемодана в кладовке. Переворачивая страницу за страницей, прямо под цитатой Борхеса «Мир — это ложь, истинная жизнь — это сны», я нашел записку, написанную небрежным почерком. Насколько реальны эти сны? Течет ли в них кровь и льются ли в них горячие слезы? Дальше были видны следы слов на немецком. «Жизнь — жизнь» и жирное зачеркивание, и что потом все это попытались стереть. Это точно был мой почерк, но я никак не мог вспомнить, чтобы я это писал. Единственное, что мне было понятно, что это те самые чернила с насыщенным голубым цветом, которые обычно используют ученики в Германии. Я открыл выдвижной ящик стола и достал оттуда старый серый кожаный пенал. Как я и ожидал, внутри была авторучка. Она верно служила мне с самого приезда в Германию до примерно второго курса в университете. Я бесчисленное количество раз менял ее перо. На ней была только пара царапин, ни трещинки. Я снял с нее колпачок, отложил его на другую сторону стола и понес ручку в ванную, чтобы растопить присохшие к перу чернила. Из крана полилась яркая прозрачная вода, под которой расплавился застывший слой. Из пера, дрожащей кривой линией, напоминавшей нить, стекали чернила густого голубого цвета.